«Ты боишься, что я снова стану умершим?» — усмехнулся я. «Не выйдет. Я заставил себя поменяться. Во многом из-за страха тех, кого считал друзьями. Из них только один человек не опасался меня. Из-за него я и оказался тут. Только не говори, что ты ему что-то должен». Покосилась на меня Натаци. «Нет», — улыбнулся я, — «не должен. Скорее, это желание отомстить. Умом-то я понимаю, что Сириус Блэк мертв, но понимать и принимать — это разные вещи. Однако, даже если его убили, я должен закончить начатое, хотя бы, ради мести». Посмотрев мне в глаза, Натаци дернулась и отвела взгляд. Скептическая улыбка быстро исчезла с лица девушки. «И как далеко может зайти твоя месть?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Как получится. Для начала, нам надо закончить наши дела тут, затем, выбраться с золотой жилы, а потом решать, как поступать дальше». Фыркнув, Ишу несколько секунд рассматривала винтовку в своих руках, а потом вздохнула. «Я бы хотела сразу сказать, что не хочу быть рядом с тобой, когда ты решишь продолжить мстить, Айзек. Ведь, потом ты воспримешь мой уход как предательство. Но вот беда, у меня нет других вариантов». Если эти парни были из военной контрразведки, то всем нам вынесен приговор. Всегда остается возможность убраться в нейтральный космос, усмехнулся я, подняв взгляд на информационное табло. Скоро мы будем на верхней линии. На всякий случай, в полу есть люк для обслуживания нижних двигателей. Спрячься там, ты, интуиция, Ишу, перебил я девушку, и ей лучше доверять. Кивнув, Натаци бросилась к искомому люку, быстро скрутила болты крепления и, телекинезом подняв крышку, метнулась вниз. Спустя секунду, даже болты вернулись на свои места. Не будь она магом, не смогла бы провернуть подобный трюк. Я же, осмотревшись, хмыкнул и, приняв форму тумана, опустился между решеток напольного покрытия, принявшись ждать скорого прибытия. Интуиция, что всегда выручала меня, и в этот раз шептала о грядущей теплой встрече. Кем бы ни являлись эти люди, они стали на моем пути и умрут. Главное, не подставляться самому. Увы, несмотря на быстрое восстановление прежних сих, до пика формы мне очень далеко. Долгое отсутствие тренировок, не лучший образ жизни и сама по себе обстановка вокруг меня, а также моральный надлом, из-за которого я сам себя закапывал в течение прошедших 7 лет, не способствовали моему развитию. Теперь за это приходится расплачиваться. Какая ирония судьбы. Все те, кому я когда-то помог, меня предали. Не удивлюсь, если Лана и Сириус, тоже, но в иной форме, пришло мне на ум, так можно дойти до того, что я сам удавлю всех тех, кому когда-то помогал. Интересно, отчего так? Неужели все дело в том, что я сам являюсь результатом ритуала принудительной реинкарнации и мироздание стремится избавиться от меня, попутно моими же руками убивая всех тех, кто без моего вмешательства давно должен был умереть? Стоило створкам дверей вагона разойтись в стороны, как в салон ударила голубая струя раскаленной плазмы, быстро прервавшаяся. «Где они?» — раздался мужской голос. Его обладатель не испытывал страха, только ярость. Что странно, его разум был затуманен, будто в вязкой трясине, мешающей полноценно мыслить и рассуждать, принимать решения и просчитывать их последствия. Словно бы нечто заволокло мысли и чувства человека липким туманом морока. «Тут пусто, сэр». Заглянувший в горящий салон солдат быстро осмотрелся, а затем сделал шаг назад, стараясь уйти из опасной зоны. «Значит, эти ублюдки нас обманули», — произнес тот, кто командовал спецназовцами. «Ладно, минируйте линию. Когда закончите, доложите о готовности, а затем отправляйтесь к челнокам». «Есть, сэр, пора». Понял я, рывком поднимаясь в туманной форме из своего укрытия и бросаясь к военным. «Вы сами решили нас убить». Несмотря на наличие артефактных защит, солдаты оказались легкой добычей. Оба военных погибли от перелома шейных позвонков, а вот их командир, которого я решил оставить живым для допроса, не мог похвастаться тем же. Его смерть будет очень тяжелой и мучительной. Взломав артефакты офицерского бронекостюма, я уничтожил их начинку, оставив целым только набор кристаллов с архивом информации, затем ударил по ядру воли ублюдка, и лишь после этого принял человеческий облик. «Как твои дела?» — поинтересовался я, глядя на своего врага, куда собрался. «Кларк», — мгновенно догадался спецназовец, — «вот почему Райс тебя боялся». «Ты проницателен», — кивнул я, прощупывая волей палубу и помещение уровня вокруг, «однако это тебе не слишком поможет. Мне нужны ответы на вопросы». «Обойдешься», — оскалился офицер, — «сегодня не твой день, Кларк, неожиданное спокойствие спецназовца заставило меня напрячься. Что-то было неправильно. Будто бы этот урод умудрился исхитриться и... Сердце моего собеседника остановилось, а мозг начал с невероятной скоростью разрушаться. Быстро вспомнив заклятие стазиса, я принялся накладывать его на спецназовца, но никакого эффекта это не дало. Тело офицера разрушалось на глазах, за считанные секунды проходя все стадии разложения. «Урод!» — выдохнул я. «Айзек, я не могу выбраться!» — вышла на связь Ишу. «Помоги!» — выругавшись, я бросился к продолжающему гореть вагону. Система пожаротушения не справлялась с последствиями удара раскаленной плазмой, а крышку люка, под которым скрывалась нотаци, попросту перекосило от жара, под действием которого металл начал менять свою форму и плавиться. «Щиты костюма долго не протянут», — успел я подумать, в форме тумана врываясь в вагон, почему все идет через задницу. Вырвав крышку люка, я, все еще находясь в форме тумана, закутал собой нотаци и вместе с ней вылетел на платформу. Когда жар огня оказался позади, Ишу отправилась на пол, а мне пришлось возвращать свой человеческий облик при ней. «Это что за срань, Айзек? Ты вообще кто?» Отползая от меня спиной вперед, сбивчиво спросила нотаци. «Какого хрена?» «Успокойся», — вздохнул я. «Все в порядке». «Ни хера не в порядке. Ты только что был черным туманом, а теперь снова стал человеком. Ты вообще понимаешь, что люди такого не могут?» В голосе нотаци появились нотки истерики. «Еще немного и она сорвется. А тот факт, что нас едва не сожгли из плазменного огнемета, тебя не смущает?» «Да», — поинтересовался я, чтобы отвлечь ее, как и все происходящее на корабле. «Да тут все кошмарное», — выдохнула Ишу. «И, успокойся, уж лучше иметь в своих друзьях меня, чем подохнуть, не так ли?» — вздохнул я. «Ты своих друзей, как я смотрю, пачками готов убивать», — покачала головой нотаци. «Райс собирался также поступить с нами», — пожал я плечами. «Ты была готова умереть?» Мне пришлось задействовать свой арсенал из эмпатии и ментальной магии, чтобы не дать Ишу скатиться в истерику. «Я, проклятие, Айзек», — фыркнула девушка, начиная успокаиваться. «Это точно ты, только тебе удается так все выворачивать. Зато мы оба живы». Лично я, со слегка запекшейся задницей, покачала головой нотаци, поднимаясь с пола и оглядываясь. «Ладно, раз уж мы на верхней транспортной линии, ты хотел на мостик?» Посмотрев на информационное табло, расположенное рядом с выходом с платформы, я кивнул. «А, ведь, верно, мостик-то от нас в двух шагах». Глава 12. Глядя на остановившееся изображение, я покачал головой. «Вот дерьмо, что это за хренотень такая?» Поинтересовалась Ишу, увеличивая часть изображения. «Я даже не представляю, что это за штука такая. Ты не одна такая». Как выяснилось, Золотая жила, прибыв в эту систему, сразу же направила корабли с оборудованием для сканирования к тому самому астероиду, на котором позднее закрепилась добывающая платформа. В тот же день были получены результаты, найден некий объект. Вообще, сам рейс Золотой жилы изначально шел не по обычному графику. Вместо планомерной проверки системы их выработки, экипаж лишь изредка делал выходы из гипера в обычное пространство для коррекции следующего прыжка. В этих точках производился старт разведывательных бортов, которые, найдя астероиды с месторождениями ископаемых, передавали сведения экипажу. Однако, вместо начала добычи, как это происходит обычно, координаты находок отправлялись в головной офис корпорации металла и сплавы Шилда, в то время как Золотая жила, закончив разведку, двигалась дальше. При этом, на борт судна после выхода из доков, где проходило очередное обслуживание, поднялась группа сотрудников корпорации Синтарх Индастрис. И это были не техники или ремонтники компании-подрядчика, проводившие ремонтные работы, а навигаторы и археологи, палеонтологи, историки, криптографы, лингвисты и программисты. После того, как Золотая жила закрепилась на астероиде, было запущено бурильное оборудование. Некоторое время даже производилась добыча и переработка руды, но затем все работы остановили. Причиной тому была находка, заставившая капитана связаться с головным офисом корпорации. А затем сюда прибыли новые корабли, которые и провели демонтаж промышленных модулей и установку лабораторных. Самым же интересным во всем этом был тот самый объект. Судя по записям с внешних датчиков и камер, речь идет о некой громадной конструкции, для транспортировки которой потребовался космический тягач для крупнотоннажных кораблей. Теперь же, найдя изображение этого самого объекта, Я пытался понять, что вижу перед собой, и не мог. Взгляд цеплялся за знакомые очертания элементов, похожих на те, что были у производственного комплекса имперцев, некогда обнаруженного в брошенном мне волкарских топих. Однако, размеры этой конструкции заставляли сомневаться в уместности подобных сравнений. Значит, дело не волкар. Те появились позже, пробормотала Натаци, вырвав меня из раздумий. Что? Вздохнув, девушка оторвалась от изучения второго дисплея, на который был выведен текст судового журнала. Проблемы на судне начались уже на вторые сутки после того, как эту штуку подняли на борт, принялась пояснять Натаци. Судя по записям, появились многочисленные сбои в работе автоматики, кто-то взламывал андроидов и киборгов, нарушал работу големов. Можно сказать, начались массовые диверсии. Несколько раз происходили разгерметизации, а самым пиком всего этого стал взрыв в системах хранения криптона. Из-за него и появилась та громадная пробоина, которую мы видели на подлете, хмыкнула Ишу, а вот дальше. Прибыли отряды боевиков из Синтарх Индастрис. Они взяли под контроль узлы связи, двигательный отсек, топливное хранилище и арсеналы, а потом, после того, как несколько недовольных членов экипажа подняли скандал, а затем исчезли вместе с семьями, произошло несколько бунтов, которые были подавлены весьма кровавым способом. Людей просто расстреливали, а некоторых блокировали в отдельных модулях и выключали там все. Несчастные задыхались. Подняв взгляд, Натаци мрачно покачала головой. «Вот дерьмо, как так можно? И не такое бывает», — вздохнул я, вспомнив концентрационные лагеря нацистов в Германии, которые потом были названы «машиной смерти». Алкар, судя по журналам, пытались взять золотую жилу несколько раз. Первые два их отогнали корабли охранения, а второй раз, к этому времени экипаж уже отсутствовал. Им противостояла исключительно автоматика и что-то еще. Что-то, андроиды, киборги. Только, понимаешь, их не должно было быть на борту. Всех андроидов и киборгов вывезли после серии взломов и... Но когда сюда второй раз явились Алкар, людей на борту не осталось. А куда они делись? Поинтересовался я. Боевики Синтарх Индастрис провели зачистку, сдавленно произнесла Натаци. Они убили всех, включая детей, которые были в семьях членов экипажа. А после этого тут появились андроиды и разобрались с ублюдками. А что с новыми коридорами и этажами? Андроиды перестраивают золотую жилу во что-то другое, покачала головой Ишу. Они разбирают элементы конструкций, относят к этой штуке, которую приволокли на борт перед началом всего этого дерьма, а она их перерабатывает в орудия, компьютеры, артефакты, других андроидов. Подойдя к девушке, я посмотрел через ее плечо на содержимое бортового журнала, принявшись пролистывать документы один за другим. Проклятие. Автономный имперский производственный комплекс, с блоком переработки и расщепления на элементы. Но почему она действует самостоятельно? Неужели у этой модели есть и... О чем ты говоришь? Айзек, развернулась ко мне Натаци. Какой комплекс и при чем тут империя? Ей нет больше тысячи лет и... Стоп, девушка уставилась на меня, словно бы что-то обдумывая, а затем покачала головой. Вот оно что, странный модификант с жуткой медицинской картой, следами множества ранений и древних версий мутагенов. Так, об этом мне Линда из отдела кадров говорила. И эти твои возможности. Ты имперец, в какой-то степени, кивнул я, грустно усмехнувшись. Правда, не такой, как ты думаешь, более устаревший, так сказать. Ишу несколько секунд молча смотрела на меня, после чего развернулась обратно к дисплею и продолжила пролистывать документы. Вот, если мы хотим получить доступ к этой штуке и результатам ее изучения, нам придется попасть в лабораторный модуль. А что по поводу способа сбежать с этого корабля? Поинтересовался я. Ты решил? Нет, пришлось мне перебить Натаци. Даже если мы отправимся в лабораторный модуль, нам надо иметь готовый путь отступления, чтобы не оказаться в ловушке. Потому, я нашла его, выдохнула Ишу, отходя от терминала корабельного журнала, 18-й ангар, соседний с тем, где мы совершили посадку. Там находится полностью целый корабль боевиков Синтарх Индастрис, легкий десантный корвет Рой-4. Я задумался. Выходит, что нам надо умудриться попасть туда, минуя лейтенанта Венгера и его людей, открыть ангар, а затем уйти, не попав под обстрел со стороны кораблей корпорации Синтарх Индастрис. А они, судя по всему, скоро будут тут и устроят зачистку путем уничтожения золотой жилы. Вот что. Проверь, где лейтенант и его отряд. Натаци, облегченно вздохнув, принялась проверять терминал оператора безопасности, а я занялся изучением пульта управления системами стыковки и фиксации модулей. В голове появилась идея, как можно избавиться от наших навязчивых друзей. Главное, устроить им ловушку. В крайнем случае, я всегда могу использовать адское пламя. Айзек, та девушка, Гермиона. Гермиона, на автомате поправил я Ишу. Что? Я нашла видео с систем наблюдения того коридора, где ты ее заметил. Повернулась ко мне Натаци, это, она была там, смотри. Вздохнув, я подошел к терминалу систем наблюдения и уставился на запись, которую Ишу отмотала до нужного момента. И действительно, там появилась девушка, очень похожая на Гринджер, но она была в костюме невыразимцев, точно таком же, какой был на мне во время прорыва к арке смерти. Это не может быть Гермиона, покачал я головой, чувствуя, как внутри все холодеет, она мертва. Я сам видел, как Гринджер погибла. Это произошло у меня на глазах. Я был на ее похоронах. Айзек, успокойся. Дернула меня за руку Натаци. Может, это ее сестра, или кто-то похожий. Костюм, вздохнул я. Это костюм, который разработали в отделе тайн для работ в опасной среде. И тут его точно не может быть. Отдел тайн, покосилась на меня Ишу. Что ж, смотри, я смогла отследить ее путь. Эта девушка, кем бы она ни была, вышла из лабораторного модуля и отправилась по транспортной системе до ближайшего перекрестка. Дальше, вниз, до средней линии, а потом, через инженерный отсек и новый коридор. Она шла прямиком к нам, будто бы знала, где мы находимся. Наблюдая за движением существа с лицом Гермионы, я подмечал все больше отличий. Сознание, поняв, что мои глаза видят недавно умершую подругу, а нечто иное, успокоилось и начало анализировать ситуацию. Движение, походка, взгляд, выражение лица. Это не Гринджер, хотя фигура, рост и лицо, даже прическа, в точности копируют ее. Хоть где-то она прошла мимо систем опознавания ауры, поинтересовался я у Натаци, мне надо увидеть ее ауру. Сейчас, принялась работать с терминалом девушка, есть. Так, Айзек, у нее нет ауры, зато есть энергетический фон и, смотри, это не человек, а, нечто среднее между големом, киборгом и клоном. Наверное, уставившись на результаты комплексного сканирования рамки безопасности, через которую прошло это существо, я начал подозревать, что имперский комплекс каким-то образом считывает информацию из памяти находящихся на борту людей. Дело в том, что Гермиона лишь внешне выглядела как Гринджер. Внутри это был металлический скелет с мяминными мышцами, собственным источником энергии и массы артефактов, до ужаса похожих по своей архитектуре на те, что считались классикой имперской школы этого направления. И все это покрыто живой плотью, внутри которой даже циркулирует кровь. Имеется полноценная пищеварительная система, репродуктивные органы и, вместо мозга, сложнейший нейропроцессор, своей конструкцией повторяющий человеческий мозг, гибрид живого существа, артефакты и машины, техномагический киборг. Так, Ишу, выдохнул я, осознав, что у меня нет галлюцинации, на борту разгуливает не вернувшаяся из небытия мертвая подруга, а машина с ее внешностью, ищи Вингера и его людей. Нам надо разобраться с ними. Лучше всего, заблокировать в каком-нибудь модуле. Ешь инженерного оборудования и специалистов они не смогут выбраться. И, обеспечь нам доступ в ангар с корветом. Но так, чтобы до него не добралась Филлипс. С ней станется бросить нас тут. Поняла, кивнула Натаци, сделаю. А ты, я. Блокируй все пути на мостик и не высовывайся. Лучше всего, как закончишь, спрячься. Я отправлюсь в лабораторный модуль. Нам надо разобраться со всем этим дерьмом. Ты осознаешь, что тут не может быть твоего друга. Покосилась на меня Ишу. Если он еще жив, то уж точно не на борту золотой жилы. Да, сделал я глубокий вдох, стараясь унять разбушевавшиеся чувства. Осознаю. Тогда, что ты собираешься сделать? Мне нужны ответы на вопросы. Пожал я плечами, окончательно взяв себя в руки, а когда они у меня будут, мы покинем эту золотую жилу. Хорошо, облегченно выдохнула Натаци, тогда, иди, я займусь нашими заклятыми друзьями. Они узнают, что такое гнев инженера на космическом корабле. Это хуже драки с женщиной на кухне, усмехнулась Ишу. Однако, писк одной из панелей заставил нас обоих напрячься. Бросившись к ней, Натаци выругалась. Сука, это 18-й ангар, запущена процедура выкачки атмосферы и открытия внешнего шлюза. Филлипс, мразь, и почему я не удивлен, вырвалось у меня. Поступок Грейс уже не вызвал в душе ничего, вообще. Правда, говорить о предательстве после того, как я сам подставил Филлипс, отправив эту мразь в ремонтный док по незащищенному каналу связи, смешно. Она лишь ответила мне той же монетой. Так, я не могу остановить процесс. Принялась набирать команды на панели управления на ТЦ. Сука отрезала местные системы от корабельной сети. Похоже, что ей удалось переключить их на свой IP. Тварь. Наблюдая через дисплей за тем, как взлетает корвет, я задумался, а потом усмехнулся. Пускай бежит. Она либо проложит нам путь, либо выявить ловушки. Что? Уставилась на меня на ТЦ. Ловушки? А ты думала, что золотую жилу не обложит? Хмыкнул я. Наверняка тут уже минное поле, которое включили после нашей посадки. Ишу перевела задумчивый взгляд с меня на дисплей и принялась наблюдать за происходящим. Уставившись на корабль с опущенным трапом, Грейс удовлетворенно хмыкнула. Прямо подарок судьбы, улыбнулась Филлипс. Не просто так нас перехватили на ленте транспортера. Оглядевшись, женщина побежала к трапу. Через свой IP, уже подключенный к системам управления ангаром, запуская процедуру выкачки воздуха. Местные системы Грейс взламывала мучительно долгие 40 минут, опасаясь появления Вингара с его головорезами или странных тварей, принимающих облик людей. А их на борту, судя по увиденному за время пути сюда, с каждым часом становилось все больше. Проклятый корабль, пробормотала Филлипс, взбежав по трапу корвета, я здесь не собираюсь подыхать. Ты меня, тварь, не получишь, чем бы ты ни был. Отправляться в ремонтный док, как советовал Кларк, Грейс не собиралась. Она сразу поняла, что Айзек не там и едва ли стал бы так открыто говорить в эфир о том, где находится и чем занимается. Тем более, его оговорка в начале разговора «где бы ты ни была». Филлипс была стервой и сукой, как сама себя оценивала и чем гордилась, но не дурой. А потому, обдумав ситуацию, отправилась туда, откуда ее отпугнули местные твари. И не ошиблась. Тут был ее шанс сбежать. Терминал управления шлюзом корвета, к удивлению Грейс, оказался не заперт. То ли владельцы корабля понадеялись на блокировку ангара, то ли не успели установить дополнительные меры безопасности. Как бы там ни было, ремонтница посчитала, что ей это на руку и не стала задаваться другими вопросами. Более того, женщина не удосужилась осмотреть корабль. Оказавшись внутри, она тут же бросилась в кабину пилотов, не забыв закрыть шлюз судна. «Простите, Ишу и Айзек», — оскалилась Филлипс, встряхнув головой, «желаю вам счастливых совместных часов, последних в вашей жизни, а мне рано умирать». Проверив программы автопилота, Грейс сменила пункт назначения и путь следования, после чего провела компиляцию пути с помощью алгоритмов моделирования, и лишь после этого женщина запустила автоматику. Сама она, несмотря на наличие летной лицензии, умела управлять исключительно куда более легкими транспортами. Корвет же, учитывая его габариты, для нее являлся чем-то запредельным. Потому Филлипс предпочла положиться на автопилота, а не на свои познания и опыт. Когда посадочные опоры корабля оторвались от покрытия ангара, а затем втянулись в полетные ниши, тут же закрывшиеся бронеплитами, Грейс улыбнулась. «Внимание! Включаю искусственную внутрикорабельную гравитацию!» Раздался мягкий женский голос. «О, космос! Ну почему у тебя такой сексуальный голос?» Усмехнулась Филлипс, прикрыв глаза. «Так бы и трахнула тебя, но ты лишь запись!» «Эх, выход из ангара произведен!» Последовал новый комментарий автопилота. «Значит, маневр разворота и выхода на траекторию предпрыжкового разгона. Давай, детка, унеси мою задницу из этой дыры», уже не сдерживала радость Грейс. Однако, когда корвет, облетев израненную множеством пробоин тушу золотой жилы, кабину пилотов залил алый свет индикатора тревоги, а голос автопилота уже совершенно иным тоном сообщил плохие новости. «Внимание! Зафиксировано использование систем активного сканирования. Внимание! Зафиксировано использование систем квантового наведения. Внимание! Бортовые орудия ТДП «Золотая жила» перешли в активное состояние. Внимание! Совершаю маневр уклонения. Какого хрена?» Принялась пристегиваться Филлипс, остро сожалея, что потеряла шлем. Автопилот, судя по всему, являясь военным, смог увести корвет от первых 7 выстрелов бортовых орудий «Золотой жилы». Женщина с ужасом проводила взглядом унесшиеся в бездну космоса фиолетовые сферы, покрытые синими молниями, встречи с которыми едва смогло избежать ее судно. «Откуда у этой хреновины взялось оружие?» – удивилась Грейс, посмотрев на дисплей. Женщина прекрасно помнила проект и точно знала, что на тяжелых добывающих платформах подобных игрушек не предусмотрено в принципе. Однако, по периметру центрального сегмента, являющегося основой конструкции, обнаружилась целая палуба, ощетинившаяся башня, поворачивающимися вслед за активно маневрирующим корветом. Более того, они стреляли далеко не тем, что ныне принято на вооружение флота Федерации. Это были не лазеры и не плазменные орудия, не разогнанные до громадной скорости раскаленные потоки металла, как у крейсеров, а нечто совершенно иное. «Уводи нас их этой системы, слышишь?» – заорала Грейс, автопилот. «Немедленно. Выход на разгонную траекторию невозможен», – последовал неожиданный ответ и зафиксировано использование искусственного гравитационного колодца. Мощности двигателей недостаточно для его преодоления. Внимание! Зафиксирован пуск ракет. Внимание! Ракеты легли на траекторию преследования. Внимание! Выпускаю ложные цели. Внимание! Ложные цели не сработали. Внимание! Приближение ракетных аппаратов противника. Внимание! С нарастающим ужасом Филлипс наблюдала за тем, как на дисплее тактического анализатора отметки ракет приближаются к ее кораблю. «Внимание! Падение щитов на 20%!» произнес и, когда первый снаряд добрался до судна. «Внимание! Падение щитов на 36%!» «Нет!» – закричала Филлипс. «Пожалуйста! Нет! Я не хочу умирать!» – зарыдала женщина. «Не надо! Я хочу домой! Я просто хочу домой!» «Внимание! Падение щитов на 37%!» Критическое состояние щитов. Оставалось еще две отметки, и они быстро приближались к кораблю, не оставляя тому шансов на побег. Затем раздался грохот, скрежет металла, а Филипп сбросила вперед, едва не отправив в полет головой в приборную панель. Лишь врезавшиеся в тело ремни безопасности спасли ремонтницу от серьезных травм. Однако, сразу же после удара женщина поняла, что гравитация на борту корабля исчезла, а половина приборов на панели управления погасла. Космос за пределами корабля начал странно крутиться. Периодически за иллюминатором появлялся, но быстро исчезал кажущийся далеким силуэт золотой жилы, вцепившийся громадными манипуляторами в астероид. Внимание! Попадание! Правый ходовой двигатель вышел из строя. Фиксирую пожар в двигательном отсеке по левому борту. Внимание! Отключаю топливные насосы. Внимание! Заглушен правый ходовой двигатель. Внимание! Вышел из строя генератор вектора гравитации. Внимание! Возгорание в арсенале. Нет, только не это. Выдохнула, посмотрев на дисплей тактического анализатора. Последняя ракета была на подходе. Без щитов, с пожаром на борту. У меня же нет шлема, сообразила Грейс, принявшись отстегивать ремни. Проклятие! Нужен аварийный скафандр. Стоило ей выбраться из пилотского кресла, как последовал новый удар. Внимание! Попадание ракеты в левый борт. Внимание! Разгерметизация. Зафиксирована разгерметизация корабля. Провожу аварийные мероприятия. Не слушая голоса, Филипп сбросилась к шкафчику, где должны находиться аварийные скафандры. Рывком открыв его дверцу, Грейс увидела, что он пуст. Нет, выдохнула ремонтница. Как же так? Почему? Внимание! Зафиксировано использование квантовых систем наведения. Внимание! Залп противника. Маневр уклонения невозможен. Щит отсутствует. Да экипажу покинуть корабль. Нет, успела прошептать Грейс, прежде чем фиолетовая сфера, покрытая голубыми молниями, достигла поврежденного корвета. Охренеть, выдохнула Ишу, ошеломленно глядя на взорвавшийся корабль. Но, ТДП же не имеют бортового вооружения. Откуда? Ты сама уже знаешь ответ, вздохнул я. Эта штука, которую притащили на борт корпоративные ученые, перестраивает золотую жилу. Не знаю во что и как, но это точно не гражданское судно. Так, если эта штука. Но, девушка, обойдя все панели управления, удивленно уставилась на меня, тут нет пункта управления орудиями. Естественно, кивнул я, имперский артефакт, судя по всему, обладает и ему не нужно передавать управление бортовыми орудиями людям. Для него это крайне опасно. Но как нам тогда уйти? Уставилась на меня Натаци. В глазах девушки быстро рос страх. Думаю, ответ на этот вопрос я найду в лабораторном модуле, вздохнул я, а ты займись Вингаром и его людьми. Они теперь вторые по степени опасности. Кларк, ожил общий канал связи, думаю, ты видел, что произошло с этим кораблем. Не знаю, откуда твоя сука узнала о нем, но я уверен, что тебя на борту не было, ведь ты специально отправил нас в пустой док. Почти пустой. Так ты жив, ответил я. Это очень печально, лейтенант. Я думал, то ты нормальный мужик, а оказался просто дерьмом. Я делаю свою работу и выполняю приказы. Мне сегодня об этом сказали очень многие, Покачал я головой, хотя и понимал, что Венгар меня не видит. Серьезно, ты будешь удивлен, но мне тоже. Вот парни из спецназа военной контрразведки думали, что они самые крутые, но, понимаешь, роторная пехотная лазерная пушка и плазменный огнемет прекрасно справляются с такими умниками. Их было 19, поинтересовался я. Да, последнего мы добили, чтобы не мучился. Поздравляю, лейтенант, мы тут положили 2 полных взвода спецназа, один ты, один я. Еще было отделение усиления, мрачно фыркнул офицер, его убили некие личности с огнестрельным оружием. Наши пленные успели рассказать о весьма занятных гильзах, без серийных номеров, к слову. Вот как, значит, на борту есть кто-то еще, помимо нас и контриков, хмыкнул я. И ты думаешь, что сможешь при этом сбежать с корабля? Рассмеялся лейтенант, умудрившись справиться с нами, этими неизвестными тем, кто расстрелял корвет. Я и не с такими противниками справлялся. В куда худших условиях. Самоуверенность губит быстрее врагов, Кларк. И мы с тобой это сейчас наблюдали на примере корвета. Кстати, а кто там был? Кого ты отправил на смерть? Ты удивишься, но туда залезли сами и без моего участия, фыркнул я, покосившись на Ишу, но мы с тобой теперь почти один на один. Разве что, твои парни помешают, но, думаю, это будет недолго. В эфире наступила тишина. Венгар то ли обдумывал услышанное, то ли отдавал какие-то приказы. Что ж, Кларк, это весьма занятно. Впрочем, я предлагаю тебе поговорить на чистоту. О, ты решил рассказать, почему попытаешься убить меня? Работа у меня такая, Айзек, раздался смешок Эйса. Ты ремонтировал корабли. Я убивал людей и нелюдей. Правда, я не могу понять, почему ты скатился до своего состояния, ты же был хорошим офицером, который оказался совершенно не нужен Федерации, вздохнул я, и это после того, как мне пришлось десятками лет воевать за мою страну, убивая нелюдей. Десятками, лейтенант, а потом выяснилось, что задрипанные эльдарцы мне, чем опытный ветеран. Вот как, знаешь, Кларк, мы с тобой похожи, нас обоих вышвырнули из армии, назабыв дать хорошего пинка по копчику. Только ты сломался, а я пошел служить своей стране иным путем. Мы не похожи, покачал я головой, я не хочу служить стране, что так легко предает своих солдат. Ты считаешь, что тебя предала Федерация, а я считаю, что нужно любой ценой защищать людей, даже если для этого надо убивать некоторых из них. Наша раса должна выжить любой ценой. Пока мы с Венгаром обсуждали верность стране и расе, Нотация искала офицера с помощью систем золотой жилы. Раса, усмехнулся я, наблюдая за действиями девушки, знаешь, сколько раз эта самая раса предавала меня, сколько раз меня выбрасывали на помойку и макали в дерьмо. Хочешь сказать, что Ильдар или Элкар чем-то лучше? Все дерьмо, Эйс, все. Никто не заслуживает снисхождения. Из-за этого ты решил закопать себя карьерой ремонтника на дерьмовом заводе? Усмехнулся лейтенант. Оригинальная форма мести, не находишь? Повернувшись ко мне, Нотация улыбнулась и показал большой палец. «Зато у меня появилась возможность убивать, не вступая в прямое боестолкновение», усмехнулся я, кивнул Ишу. Девушка понятливо улыбнулась и набрала команду активации уже внесенных в систему команд. «Хочешь сказать, что ты решил сменить метод убийства?» «Это, Кларк, тварь!» — рявкнул Венгар. «Прости, лейтенант, но на этом я вынужден закончить беседу. Мне еще надо навести порядок на судне». Попрощался я с офицером и оборвал связь. Я заблокировала его в межмодульном блоке А-207, довольно ухмыльнулась, начата процедура откачки атмосферы. Вентиляционные шахты там небольшие, даже если он сбросит свое снаряжение, не пролезет. 30 на 30 сантиметров. Аварийных переходов нет, ну, такой там есть, но входы в него за пределами блока. А пробиться к аварийнику не сможет, он внутри конструкции силового набора, произнесла Нотация с видом довольной кошки. «Очень хорошо. Стоп, замер я, он, так, неплохо они нас подловили», хмыкнул Эйс, осматриваясь. Впрочем, кое-чего ублюдки не учли. Взгляд лейтенанта упал на переборки стен. Внизу, силовые конструкции. Сверху, аналогично. Но что со стенами? «Ломайте», подумав, произнес офицер. Однако, несмотря на то, что лейтенант видел перед собой 7 бойцов, в действительности он находился один. Все члены отряда погибли во время боя со спецназовцами. Несмотря на это, Эйс все еще считал, что действует не один и рядом с ним надежные, проверенные в боях, товарищи. В этот момент один из шлюзов открылся. «Лейтенант Венгар, у вас ровно минута, чтобы вывести отряд из ловушки», — раздался женский голос, заставивший всех вздрогнуть. «Спасибо, милая», — кивнул офицер. «Парни, уходим». Все так же продолжая видеть своих погибших солдат, Эйс выбежал из межшлюзового блока, ставшего ловушкой, и, водя стволом винтовки из стороны в сторону в поисках врага, замер. Коридор был пуст. «Эй, милая, кто ты и где находишься?» — поинтересовался лейтенант, оглядываясь по сторонам. Сделав жест рукой, дабы солдаты рассредоточились вдоль стен, сам офицер пошел вперед по центру коридора. Несмотря на то, что он не слышал звука шагов своих товарищей, Венгеру казалось, будто бы они выполнили его приказ, но двигаются бесшумно. «Лейтенант, ваш противник находится на мостике в сопровождении неустановленного лица. Рекомендую принять меры по их ликвидации». «Да кто ты такая? Вы можете звать меня милый, лейтенант». После паузы последовал ответ все тем же голосом. «Тебе понравилось, что я так обращаюсь к тебе, милая?» — хмыкнул Эйс, оглянувшись. Помутнившийся разум офицера видел солдат, которых в реальности уже не было. Кивнув им, он ускорил шаг, намереваясь добраться до лифта. «Вам не сюда, лейтенант», — произнесла незнакомка, и, да, мне понравилось такое обращение. «Это неожиданно и приятно. Ох, как много приятного я тебе сделаю, когда мы встретимся», — усмехнулся Венгар. «Тебе очень понравится». «Да, тогда я с нетерпением буду ждать этой встречи, офицер. Люблю горячих мужчин. Вот только, Кларк и Натацы, они сейчас на мостике и стоят между нами. Эйс, убей их, и я буду твоей. Можно сказать, что ты получишь главный приз, лейтенант». Губы Венгара растянулись в безумном оскале. «Парни, ускоряемся. Нас ждет горячая вечеринка». «Он сошел с ума», — покачал я головой. «Меня больше интересует, кто открыл шлюз», — фыркнул Эйшу, принявшись едва ли не насиловать панели управления. «Какая-то тварь начала перехват управления системами золотой жилы. И, вот, нашла источник поступающих команд, лабораторный модуль. Кто бы там ни был, этот ублюдок засел там. Сейчас, кажется, нет». Панели управления начали гаснуть одна за другой. И первой была та, с которой в этот момент работала Натацы. «Сука!» — рявкнула девушка. «Внимание! Начата процедура откачки атмосферы. Приступаю к блокировке мостика», — раздался голос корабельного, и сразу за этим гермостворка начала движение вниз, но замерла, остановленная моей волей. «На выход, быстро», — развернул я Ишу, схватив за плечо. «Бери винтовку и беги, ну же». Не став тратить время, девушка притянула оружие телекинезом и бросилась к выходу из помещения. Я же, еще раз осмотревшись, побежал следом за ней, полностью сбрасывая оковы со своей ярости и позволяя ей наполнить тело и разум. «Сейчас нам потребуются все мои способности, даже те, что может дать исключительно моя демоническая составляющая». Уже когда мы оказались в коридоре, я отпустил гермостворку, и та с грохотом опустилась, заблокировав мостик. «А язык, эти уроды начали сбрасывать атмосферу со всей золотой жилы», — произнесла Натацы, проверив свой эйп. «Похоже, что нам обоим придется пробивать в лабораторный модуль. Других вариантов просто нет. Сколько у тебя осталось дыхательной смеси?» «На 15 минут». «Проклятие!» Ишу остановилась, оглядываясь. Я сразу понял, что ищет девушка. Увы, но штатных блоков зарядки баллонов аварийных скафандров в местных коридорах не было в принципе. Прикрыв глаза, я принялся анализировать ситуацию, ища способы выпутаться из нее уже нам обоим. «Демонам не нужен воздух», — пришло мне на ум. «Тонари могут находиться в безвоздушном пространстве неограниченно долго, в любой форме. Учитывая мои отличия от людей даже в человеческой ипостаси, потребность в кислороде у меня заметно ниже. Значит», — быстро проверив наличие дыхательной смеси в своем баллоне, я хмыкнул. «Так и есть, израсходована лишь треть. Значит, еще на час Натацы хватит. Что ж, остался последний шаг, после которого я перестану быть тем, за кого всю свою жизнь воевал. Ишу, схватил я девушку за плечи, я отдам тебе свой баллон, а ты, не смей». Ошеломленно уставилась на меня Натацы. «Это самоубийство, надо найти». «Слушай», — встряхнул я ремонтницу, — «я могу обойтись без него. Есть способ, но тебе предстоит увидеть кое-что неприятное. Главное, не пугайся, хорошо?» «Ты сошел с ума», — возмутилась Ишу, как Венгар. Хмыкнув, я молча перекрыл клапан своего баллона и вытащил из блока подачи воздуха, после чего, бросив его на Натацы, прикрыл глаза, настраиваясь на свою демоническую форму. На ум пришли приемы перехода в анимагическую форму, которые мне когда-то попадались в библиотеке Хогвартса. Возможно, это глупость, но иных способов трансформации я не знал. Мышцы скрутило болью, мгновенно подавленной яростью. Это чувство наполнило меня с ног до головы, выжигая из головы все посторонние мысли. Затем пришло осознание появления у моего организма новых конечностей, крыльев, увеличения роста и массы, длины рук и ног. А спустя мгновение я почувствовал, что тело прекратило, мир вокруг оказался неожиданно холодным и пустым. В нем яркой звездой выделялась жизненная сила нотации и ее ужас, ощущаемый невероятно остро. Стоило же открыть глаза, как стало ясно, что мой рост действительно увеличился. Опустив взгляд, я увидел черную чешую, покрывающую мускулистый торс. Единственной моей одеждой оказалась бедренная повязка, являющаяся еще и бронеюбкой из странного, похожего на кожу, материала, покрытого пластинами из бурого металла. «Что стоишь?» – поинтересовался я, подключая баллон и пошли. Атмосфера еще была на борту, хотя давление быстро падало. Воздух со свистом всасывался системами вентиляции. «Айзек?» – ошеломленно спросила Ишу, направив на меня винтовку. «Ты? Что ты такое?» «Твой шанс выжить, дура!» – усмехнулся я, подавив в себе желание забрать у нее оружие и, сорвав скафандр, не торопясь, отрывать от тела девушки один кусок плоти за другим. Враг находится в лабораторном модуле, если ты не забыла. Вздрогнув, Натаци опустила оружие и кивнула, принявшись менять баллоны с дыхательной смесью. «И что ты такое? Не расскажешь? Ни здесь и ни сейчас. Если коротко, модификант. Единственный в своем роде», постарался я ответить, не соврав, но и не сказав правды. «Поверю на слово», вздохнула Ишу, «тем более, что выбора у меня нет». Глава 13. Вылетев из тоннеля транспортной системы, я едва смог остановить наше движение. От резкого рыка со стороны Натаци повеяло страхом и раздражением, а потом и злостью. «Очень хорошо, что сейчас у меня нет связи, а вокруг атмосферы», мысленно хмыкнул я, «а то бы мой словарный запас в очередной раз обогатился новыми выражениями». Увы, но отсутствие атмосферы не только не мешало мне, но и создавало некоторые проблемы. Например, с общением. Нам приходилось использовать язык жестов, благо, таковых в арсенале инженеров-ремонтников, долгое время работавших вместе, хватает. Опустив Натаци на плиты напольного покрытия платформы, я приземлился рядом с девушкой и направился к опущенной гермостворке. Тратить время на взлом или попытки принудительного запуска приводов у меня не было никакого желания. Зато злости от всего происходящего хватало. Потому, используя демонические способности, я вцепился волей в гермостворку и принялся ее поднимать, преодолевая сопротивление механизмов. Последние, в конечном итоге, сломались, а наша преграда ушла в потолочную нишу. Ударивший из межмодульного пространства поток воздуха дал понять, что в лабораторном секторе атмосфера сохранилась, что стало для меня неожиданностью. Права, разбираться в причинах подобного положения дел нам придется уже внутри, благо, сломанные приводы гермостворки позволят избежать незваных гостей, желающих выстрелить в спину. Из-за силы воздушного потока, Натаци не могла пройти. Девушку попросту убивало с ног. Пришлось вновь применить мои способности и заволочь ее телекинезом, а уже затем, пройдя самому, опустить створку. «Кошмар, Айзек, ты псих!» – сдавленно выдохнула Ишу. «Ты вообще как летную лицензию получил? За 500 империалов?» – пожал я плечами, принявшись с помощью заклятий трансфенурации сплавлять в единое целое гермостворку и металлофиксаторов, а также часть силовых конструкций вокруг них. «А что, теперь, когда у нас появилась возможность разговаривать, Натаци, судя по всему, успокоившись по поводу моего превращения, принялась выдавать цветастые выражения, совершенно не стесняясь ни мата, ни тех образных сравнений, что ею использовались. Потом повторишь», покачал я головой, оглядываясь. «Зачем?» – удивленно уставилась на меня Ишу, прекратив изливать потоки мата. «Запишу и выучу», – пожал я плечами, принявшись возвращать себе человеческий облик. Последнее было невероятно сложным делом. Казалось, будто бы прежние аура, энергетика и тело стали маленькими, тесными, мешающими вздохнуть полной грудью. Однако упорство и нежелание стать изгоем в человеческом обществе, желание сохранить себя и неприятие собственной демонической природы – сделали свое дело. Спустя несколько минут я уже вновь был представителем рода людского, облаченного в модифицированный инженерный пустотный костюм. Восприятие сразу стало приглушенным. Эмоции нотации, окружающие энергетикой тонкие пласты реальности, воспринимались будто бы через толстый слой воды. Впрочем, бушующая во мне ярость, затапливавшая сознание и требовавшая крови, тоже притупилась и вновь стала фоновой, не мешающей думать, а лишь придающей силы. «Так лучше», — выдохнул я, чувствуя, что с психикой начали происходить довольно странные процессы. Сознание, что при переходе в демоническую форму резко перестроилось в совершенно иную форму, начало возвращаться в то состояние, что присуще людям, пусть и со скидкой на произведенные мной и менталистами-целителями военного госпиталя вмешательствами. Однако один немаловажный нюанс заставил меня поморщиться, а ярость внутри вновь вспыхнуть с новой силой. «Очередной болезненный урок тебе, Айзек», — пришло на ум, не доверяя никому. «Видишь, что произошло? Ты просил помощи, а в ответ тебя ослабили и внесли программы на медленное саморазрушение и неприятие себя, и ты выполнял их, сам того не подозревая. Радуйся, что эта ситуация заставила тебя превратиться в демона, иначе бы, без перестройки психики, ты погиб». Увы, но запоздалое понимание произошедшего не меняло сути дела. Менталисты военного госпиталя постарались как могли, успешно спрятав свои творения от меня в моем же сознании. И эта мерзость 2 с лишним десятка лет медленно меня ослабляла и вела в могилу. Задаваться вопросом о причинах подобного вмешательства я не собирался. В этом нет смысла, на мой взгляд. А вот не допускать подобного повторно, вполне. «О чем ты задумался?» — тихо спросил Айшу. «О подлости людей», — пожал я плечами. «Ладно, нам пора двигаться дальше». Следующая гермостворка оказалась куда более серьезным препятствием. Точнее, в человеческой форме мне было значительно сложнее совладать с ней. На мгновение в голове даже мелькнула предательская мысль о том, что можно вновь перекинуться в демона и действовать дальше исключительно с помощью способностей Тонари. Но то, что мое сознание, после возвращения в человеческую форму, сохранило некоторые качества демона, меня настораживало и пугало. Не исключено, что при длительном пребывании в мой нечеловеческой ипостаси процесс сможет зайти слишком далеко, и тогда уже не получится вернуться в привычный облик. Разобравшись с проходом, мы оказались в помещении, кардинально отличающемся от всего того, что нам довелось видеть на борту Золотой Жилы. В первый момент у меня даже появилась мысль, что у нас обоих начались галлюцинации. Однако, приборы костюма фиксировали все ту же картинку, что видели наши глаза. «Это как понимать?» — хмыкнула Натаци. «Вот и мне интересно», — покачал я головой, осматриваясь, будто бы мы не на разваливающемся корабле, а в каком-нибудь офисном здании, и сейчас выйдет секретутка в мини-юбке, полурастегнутой блузке, лицом проститутки и предложит нам присесть и выпить кофе. Сразу видно холостяка. «Вы все смотрите одно и то же порно», — фыркнула Ишу, «но богато живут ученые», — провела по деревянной столешнице стойки ладонью девушка. «Если она натуральная, то стоит не меньше дорогого спиддера. 1120 империалов, не меньше». Усмехнувшись, я окинул взглядом остальные предметы мебели и поинтересовался, учитывая обстановку, не пойти ли нам в ученые. Если у них такая мебель, то и заработки куда больше наших. Рассмеявшись, Натаци обошла стойку и уселась на место секретаря, принявшись за местный терминал. «Не знаю, Айзек, учитывая судьбу местных ученых, складывается впечатление, что у научных работников жизнь яркая, но недолгая. Почти как у наемников из ЧВК или МДА. Доступ закрыт всюду. Даже командная строка не открывается», — вздохнула девушка, «и нет внешних портов, чтобы через АИБ взломать. Предусмотрительные. Я же, обходя помещение по периметру и применяя одно сканирующее заклятие за другим», — хмыкнул. «Умные. На то они и ученые, чтобы просчитать возможные способы взлома. Что ж они так не поступили, когда эту штуку на борт тащили?» — поинтересовалась Натаци, выходя из-за стойки. «Кстати, что по поводу стен, пола и потолка? Я нашел 2 плазменные и 4 бластерные турели. Все успел сломать». «Предусмотрительный», — хмыкнула девушка, «мне бы твои способности. Сколько мужиков осталось бы без яиц?» — улыбнулся я, отрывала бы взглядом. «Мечты, мечты». «Увы», — пробормотала ремонтница, оглядываясь, «допустим, один вход сюда есть, а выход во внутренние помещения, например, или у лабораторного модуля был отдельный стыковочный узел». Вместо ответа я подошел к громадному зеркалу от пола до потолка и, примерившись, ударил в него кулаком, не забыв напитать руку собственной яростью. К моему удивлению, Рука закуталась багровым пламенем, а отражающая поверхность не разбилась, а проплавилась, словно бы в масло ударили раскаленным ножом. Нет, мне надо заняться тренировкой, выдохнул я, заглядывая в довольно большую дыру. Натаци, хмыкнув, подошла ближе и тоже заглянула в отверстие. Коридор. И как нам туда попасть? Разбить эту хрень? Или тут есть пульт управления? Девушка принялась осматриваться. Я вздохнул. Очень похоже, что это зеркальце поднимается вверх. Судя по конструкции, после получения команды с терминала администратора, который тут заблокирован. Потому, плавь эту срань, пожала плечами Натаци, или оно так не работает. Покосившись на зеркало, являющееся еще и дверью, я принялся накачивать своей яростью кисть правой руки. Впрочем, сей процесс быстро остановился. В мою голову пришла иная мысль. Сконцентрировавшись на зеркале двери, я постарался настроиться на тот спектр, из которого приходит адское пламя, и спроецировал его на преграду, мешающую нам пройти. Эффект оказался впечатляющим. Потусторонняя сила, издавая многоголосый рев, мгновенно охватила зеркальную поверхность, а затем исчезла вместе с ней, стоило мне потерять концентрацию. КХМ, оригинально, фыркнула Натаци, хотя, я думала, что ты просто сделаешь проход, это было бы дольше и не так удобно. Пожал я плечами, оглядывая результаты своего эксперимента. Можно сказать, что мне удалось более-менее полноценно использовать способности старших Тонари, находясь в человеческой форме. Правда, имелись нюансы, поскольку даже мое нынешнее тело постепенно меняется. И если в период блокировки демонической составляющей сей процесс остановился, то теперь он не просто возобновился, а шел заметно быстрее, чем прежде. Будто бы стараясь нагнать упущенные 20 с лишним лет, это пугало и заставляло задумываться о способах предотвращения окончательной трансформации в демона с полной потерей человечности. Учитывая же, что способности тех же Тонари во многом связаны со структурой их психики и формой восприятия мира, мне придется искать баланс между могуществом и сохранением себя. Единственным способом добиться подобного результата – иметь мотивацию, взгляды и принципы человека, контроль над эмоциями, раз уж они столь важны для демонов, а также часть восприятия обитателей бездны. Вопрос в том, как этого добиться. Логика подсказывала, что можно использовать методы ментального самокодирования, которые практиковались некромантами Империи Дракона в годы моей прошлой жизни. Не в чистом виде, но сам принцип и подход стоит заимствовать именно их данного источника. «Слушай», — усмехнулась Ишу, — «я точно хочу стать одним из ученых». Плевать, что они долго не живут в нашей стране. Ты посмотрит. Когда мы уже подходили к концу коридора, Натаци заглянула в одно из помещений и удивленно охнула, после чего позвала меня. Оказалось, что девушка умудрилась найти местный бар, и выпивка тут выглядела более чем впечатляюще. Невероятно дорогие коньяки, виски, вина и бурбоны, ликеры. Пока моя спутница, охая, ходила от одного стеллажа к другому, периодически предлагая взять трофеем пару-тройку бутылок, я начал подозревать неладное. Натаци, конечно, всегда мечтала о богатой жизни, вкусной еде, дорогом алкоголе, тренажерных залах и красивых мужчинах, но она же являлась прагматиком, не склонным доверять первому встречному или пустым обещаниям. Однако, наличие бара с дорогущим алкоголем в недрах научного модуля на полуразвалившейся добывающей платформе, находящийся на границе контролируемого Федерацией космоса, да еще и с погибшим экипажем, ее не удивило и не вызвало подозрений. Более того, девушка уже начала тянуть руки к шлему, намереваясь снять его. Она под воздействием, понял я, но почему я не могу ничего заметить? Как это происходит, Натаци? Стой, что, Айзек, что ты творишь? Возмутилась моя спутница, когда мне пришлось схватить ее за руки, дабы она не смогла снять шлем. «Это ты что творишь? Ты вообще осознаешь, где мы и зачем сюда явились?» Поинтересовался я, придавив девушку к стене и держа ее руки прижатыми к переборке, чтобы она не смогла исполнить задуманное. «Да, вроде», — задумалась Ишу, — «но это может подождать, Айзек». КХМ, взгляд на Натаци окончательно затуманился, быстро теряя осмысленность, а я не знала, что ты любишь жестко, да еще и связывать, наверное, предпочитаешь. Ты охренела? Приди в себя, тут, подожди, костюмчики нам мешают, улыбнулась Ишу, как на нее воздействуют, задумался я, не на тонкие тела, не на энергетику или физическое тело, каким-то другим способом, Стоп, все трупы на борту «Золотой жил» имели полностью стертые информационные поля. Значит, каким-то образом вмешательство в разум происходит именно через них. Значит, надо понять. Запустив диагностические и сканирующие заклятия, я понял, что человеческой магией тут не обойтись, но способности Танари в моем нынешнем облике сильно притуплены. Потому, в этот раз трансформация прошла куда быстрее и плавнее, а перестройка восприятия отняла не десяток минут, а пару секунд. Значит, я стал куда ближе к демонам, чем мне хотелось бы. Пришло осознание опасности этой ситуации, придется торопиться. Настроившись на информационные поля нотация, я увидел поток, что работает по ним. Весь процесс шел с помощью их перестройки и накачки внесенных изменений, благодаря чему происходила постепенная трансформация психики, мыслей, чувств, желания и восприятия. А язык, ничего себе у тебя теперь габариты. Впрочем, мне интересно оценить размерчик. Слушать бред нотации, что оказалось под воздействием имперской и, у меня не было никакого желания. Зато прибавилось поводов для уничтожения этого древнего дерьма. И никакое уважение к рухнувшей века назад стране не остановит меня от исполнения задуманного. Оценив ситуацию, я притянул к себе первый попавшийся предмет, с помощью заклятия трансфигурации превратил в кулон на цепочке, а потом замер, обдумывая, как лучше поступить. Ни одна из тех магических школ, что известны мне, не способна защитить Ишу от этого типа воздействия. Остаются именно демонические способности. Однако, постоянно тратить ресурсы на поддержание щита – глупо. Куда выгоднее создать артефакт. Но, сконцентрировавшись, я принялся пропитывать созданную заготовку своей волей, вкладывая набор алгоритмов, обеспечивающих защиту информационных полей, психики, физического и тонких тела нотации, ее ауры. Полный комплекс, что называется, даже вложил функцию восстановления личных информационных полей за счет считывания информации из эгрегоров и ноосфер. Только после этого на поверхности будущего артефакта, с помощью все той же трансфигурации, сформировал заклинание закрепления текущего состояния, а затем провел нечто вроде упрощенного освещения собственной, благо демонической, а не человеческой, кровью. Оставалось понять, как одеть мое творение на шею Ишу, не снимая с нее скафандра. Однако, после недолгих раздумий, я пришел к выводу, что придется использовать ту же трансфигурацию. С ее помощью мне удалось поместить артефакт внутрь инженерного костюма, а затем и одеть цепочку на шею нотации. Взгляд девушки почти сразу начал меняться. За считанные секунды он вновь обрел осмысленность. Однако, вместо спокойствия Ишу едва не впала в истерику. «Айзек, какого хрена происходит? Что я за срань я тут вторила?» Завыла девушка. «Успокойся», — рявкнул я. Мне пришлось встряхнуть свою спутницу в самом прямом смысле. Благо, демонический облик позволил сделать это одной рукой, а затем, используя смесь эмпатии и менталистики, приглушить ее эмоции. Полегчало. «Это что это за херня была?» Уставилась на меня нотаци. «Этот самый имперский комплекс», — покачал я головой. Судя по всему, его и обладает довольно серьезными познаниями и очень большим опытом. Никогда не думала, что начну понимать идиотов из движения за отказ от и, хмыкнула Ишу. Кстати, может, поставишь меня на пол, я в порядке. Хорошо, кивнул я, аккуратно опустив девушку. И, вот еще что, по поводу размерчиков и остального, не бери в голову. Это была не я, мне это сразу стало ясно. У тебя, насколько я знаю, ума достаточно для того, чтобы не пытаться хватать демонов за яйца. Скотина, фыркнула Ишу. Значит, ты точно в норме, кивнул я. Артефакт, который я тебе дал, не снимай. Сейчас он для тебя, единственная защита от повторного удара. Спасибо, благодарно кивнула девушка, не буду снимать. Да и как, он же внутри. Внутри, это как вообще возможно, удивленно уставилась на меня нотаци. Я же только сейчас понял, что она совершенно не обратила внимания на то, как был заварен межмодульный шлюз. В тот момент мне в голову не могло прийти, что дело дряни и моя спутница уже находится на грани. Казалось, будто бы она пребывает в шоке от полета по тоннелю транспортной системы, который мы совершили, чтобы избежать возможной ловушки с использованием местных вагонов. Мда, все же, самостоятельные действия имеют массу плюсов, мысленно поморщился я. Не надо беспокоиться о магически слабом напарнике и его состоянии. Проклятие, а надо ли мне вообще с кем-то теперь связываться? Как минимум, это опасно. Если уж нотаци, которая знает меня больше 7 лет, и та откровенно опасается подходить близко, то что говорить о совершенно посторонних личностях. Моя демоническая природа тут же принялась формировать потоки параноидальных мыслей по поводу того, как Ишу стоит нам выбраться с золотой живы, отправиться в СФБ и сдаст им всю информацию о моей скромной персоне. Причем, не только ту, что относится к моей второй ипостаси, но и подноготную по сугубо денежным махинациям, которые мы, вместе с Фитом устраивали во время выполнения крупных ремонтных заказов. «Сложно объяснить», — вздохнул я, — «считай, что это особые навыки». «Вот как», — фыркнула девушка, — «предположим, только, нам надо идти», — пришлось перебить Ишу, чтобы избежать новой порции вопросов, «у нас очень мало времени». «Хорошо», — кивнула та в ответ. При этом, взгляд на Тацы мне не понравился, что-то в нем было неприятное и опасное, подлое. «Придется следить за спиной», — мысленно поморщился я, — «вот же дерьмо». «Не думал, что буду рад тебя видеть», — спокойно произнес Сириус, глядя в глаза Бримсон. «Серьезно?» — фыркнула женщина, быстрым движением молекулярного ножа срезая с Блэка композитные путы. «Лучше бы ты сказал, что рад меня видеть, граф. Или мне стоит обращаться по званию?» «Хорошо, Лана, я рад тебя видеть и благодарен за твою помощь, если ты пришла помочь», — вздохнул мужчина. Выглядел Сириус отвратительно. Несколько недель в одиночной камере, полторы из которых он питался исключительно водой, созданной самым обычным хогвартским заклятием. То-то, довольно оскалилась Бримсон. «Между прочим, Блэк, я нарушила прямой приказ своего непосредственного руководителя, чтобы вытащить твою задницу из дерьма. А Кларк вообще залез лярвой из топи и теперь непонятно, выживет он или нет. Так, давай выберемся из этого дерьма и тогда ты мне все расскажешь», — поморщился Блэк, стараясь идти прямо, что в его состоянии было трудно. Фактически, Мак сейчас левитировал себя, чуть корректируя движение прикосновениями ног к полу. Увы, но камера, в которой его держали, была создана из материала, очень похожего на тот, что был в Азкабане. Из-за этого Блэк едва мог выполнял простейшие заклятия, да и то, каждый раз применяя магию крови, чтобы заставить их работать. Напоив набором зелий первой помощи освобожденного из плена Сириуса, Бримсон помогла добраться ему до своей машины, а затем, усевшись за руль, плавно, не особенно торопясь, вывела свой транспорт на проезжую часть. «Я думал, что ты устроишь гонки», — покачал головой Блэк, оглядываясь. Улицы столицы Мадипа оставались все теми же, ничем не примечательная провинция, где жизнь больше смахивает на болото. Минимум людей и машины на улицах, а магазины закрываются с наступлением темноты, из-за чего никакой ночной жизни тут попросту нет. «Зачем?» — усмехнулась девушка. «Айзек убил твоих похитителей. А почему меня не освободил?» — покосился на нее Сириус. «Он их не допрашивал», — покачала головой Лана. «Все Элкар умудрились покончить с собой так, что он не смог их даже мертвыми призвать. Мда, и как же ты меня нашла?» — поинтересовался Блэк, принявшись растирать запястья, на которых еще оставались отметины от алхимических композитных веревок. «Это было трудно», — вздохнула Бримсон. «Для начала, Айзеку пришлось устроить аттракцион с твоими загадками, затем убить троих Элкар, а потом побывать в управлении КДР МИД Федерации и получить почетное задание подохнуть на задании от директора службы. Правда, у него явно ума добавилось. Он умудрился сделать несколько копий твоих документов. Одну отдал каким-то своим друзьям, вторую спрятал сам, а третью оставил мне». «У Айзека есть друзья», — хмыкнул Сириус, — «свежо предание. Скорее, это те, с кем он вел денежные дела. В этом он тут поднаторел. После того, как вылетел из армии, это уже дела Айзека, а не мои», — пожала плечами Лана. «Мне продолжить или ты и сам догадался, что дальше?» «Рассказывай», — кивнул Блэк, принявшись приводить свою внешность в приличный вид.